«Да, честно говоря, забыла», — говорю я. «А до того, что прессинг со стороны контрразведки может быть связан с моим осуждением, я додумалась только после того, как получила информацию с сайта НИС. А у тебя еще какая-нибудь информация, связанная с событиями, предшествующим твоему осуждению, не вспоминается?» — интересуется адвокат. «Ну-у-у», лихорадочно пытаюсь я что-нибудь вспомнить. «Ну-у-у, меня несколько раз пытались заставить отречься от дяди. Я публично отказалась от этого. Потом я видел это видео в сети. Дядя мой всегда был порядочным человеком. Постоянно помогал нашей семье и любил нашу родину. Я просто не могла его предать». «Очень хорошо. Я попрошу мониторинговую компанию разыскать это видео. Думаю, для завтрашнего суда это будет полезно. Что-то еще?» «Да, еще одна адвокатская контора ведет мое дело по расторжению моего договора с Fun Entertainment. К сожалению, я, несмотря на хорошую память, забыл их номер, но помню название фирмы, номер моего договора и имя адвоката, ведущего это дело. Я думаю, вам несложно будет найти по этим данным моего адвоката». Озвучиваю я ему свою просьбу. «Мы, адвокаты, все друг друга знаем. Скорее всего, никаких проблем мне это не доставит. Диктуй». Адвокат замолкает. Надиктовываю необходимые данные, но записывает. «Мне от них кое-что потребуется», — говорю я. «Да, говори». «Я записываю наш разговор на диктофон», — сообщает мне он. «Отлично, во-первых, мне необходимо встретиться с адвокатом, так как я не знаю, в каком состоянии находится тяжба. Ну, и хотелось бы все это обсудить. Во-вторых, если он по каким-то причинам не сможет подъехать ко мне до ближайшего заседания суда, то ему нужно будет сделать так, чтобы суд отправил запрос в контрразведку и получил копию моего телефона, которая у них наверняка есть. По крайней мере, я так понял из бесед с контрразведчиками. Дело в том, что Фан начал регистрировать на подставных людей и под своим именем выпускать в обращение написанные мной песни и музыку, тем самым нарушая мои авторские права. Бывший директор Фан Юсон обманом забрал из контрразведки мой телефон, и теперь агентство ворует мою музыку. В копии, которую необходимо получить, зафиксированы даты создания файлов. Тогда будет возможно доказать, что песни украдены. Пока вроде все. Извините, что излишне напрягла вас. Заканчиваю разговор. Ничего страшного. Я знаю названного вами адвоката. Он хороший специалист. Дам ему прослушать наш разговор. Он должен все оформить как следует. У вас все? Да, наверное, все. Вы мне прошлый раз обещали, что подъедете ко мне завтра после суда. Это в силе? Интересуюсь я. Конечно, я подъеду. Вам необходимо будет подписать некоторые документы. А мне, помимо этого, нужно будет передать в администрацию тюрьмы требование о вашей доставке в суд ко времени рассмотрения. Еще мы обговорим стратегию поведения в суде. На этом все. До завтра. Аньон, адвокат прощается. Аньон, разрываю я соединение. Большое спасибо, госпожа Набом. Потягиваю ей телефон. Вы подумали о моей просьбе разрешить звонок госпоже Ким Муран? Раз уж ты здесь и чтобы тебе не ходить дважды, звони уж. Мне интересно наблюдать, как ты ведешь беседу. Совсем не так, как должна беседовать женщина, а тем более школьница. Усмехается Набом. Спасибо. Кланяюсь я и по памяти набираю номер. Кабинет госпожи Муран. Она недавно ознакомилась с информацией с сайта НИС, а теперь по второму разу досматривает видео из тюрьмы с Юн Ми в главной роли. Перевод статьи из Билборд лежит в папочке на столе. Из-за объема она решила ознакомиться с ней в последнюю очередь. Рядом стоит начальник службы безопасности Сиа Групп. Сану, это он, совсем недавно принес эти материалы. Приказ госпожи Муран о сборе любой информации, связанной с Юн Ми, по-прежнему остается в силе. Неожиданно раздается звонок телефона. Муран смотрит на экран и видит незнакомый номер. Последнее время такое случается очень и очень редко. Обычно звонят только люди, входящие в ее круг общения. «Послушай, кто это там трезвонит?» — кивает она Сану, тот берет трубку. «Аньон», — раздается в телефоне девчачий голос, — «это Пак Юн Ми. Я могу поговорить с госпожой Муран?» «Юн Ми звонит», — сообщает Сану, прикрывая рукой микрофон. «Будете говорить с ней?» «Буду. Давай сюда». Муран протягивает руку. Сану передает ей телефон. «Аньон, Юн Ми, как тебе удалось мне позвонить? Ты, по-моему, должна сидеть в карцере. Я только что посмотрела твое тхэквондо в столовой. Душераздирающее зрелище. Да что ж это такое? Даже в тюрьме от папарацци не спрятаться, огорчена Юнми. Но я звоню по другому вопросу, госпоже Муран. По поводу моей давней просьбы, прояснить вопрос с подозрительными кредиторами. Удалось что-нибудь прояснить? Ой, вы меня ошарашили и сбили с настроя. Я же хотела сначала поинтересоваться вашим здоровьем. Как ваше здоровье, госпожа Муран? Со здоровьем у меня все хорошо, а ты все так же не научилась вести себя воспитанно, ворчит Муран. Нормально с твоим вопросом. Требование кредиторов было фальшивым. Обычные бандиты мелкого пошиба. Сану со своей службой безопасности объяснил им, как они неправы. В результате им пришлось даже оплатить твоей бабушке моральные издержки. Так что больше не полезут. А теперь, в связи с тем, что твоего дядю признали героем, пусть они сразу обращаются вниз. Те должны защитить. Огромное вам спасибо, госпожа Муран. Вы такой камень с моей души сняли. Как Хёбин, как Чжувон. Юнми неудобно, сразу после получения информации, прекращать разговор. Все у них хорошо. Чжувон собирался тебя навестить, но, видимо, он сможет это сделать не скоро. Я чувствую, что ты не можешь долго говорить. Слишком частишь, на тебя не похоже. Интересуется Муран. Да, вы правы, нужно отдавать телефон. Тогда Аньон, Юнми, Аньон, госпожа Муран, заканчивает разговор Юнми. Огромное вам спасибо, госпожа Набом, вы не представляете, как вы мне помогли, возвращает телефон начальнице. Еще раз спасибо, Юнми глубоко кланяется. Девочка хоть и с тараканами в голове, но оказанное добро понимает. Есть к меня ощущение, что с ее осуждением что-то нечисто, думает Набом. А вслух говорит, у тебя все, завтра утром посмотрю твои результаты экзамена и приму решение, как тебе дальше жить, можешь быть свободна, бросает взгляд в сторону двери, Аньон, Аньон, кланяется Юнми и идет на выход, в это же время в кабинете Муран, Сану можешь посмотреть с чьего телефона звонила Юнми, сейчас выясним, связывается с аналитической отделом службы безопасности, по прошествии нескольких минут сообщает, это телефон начальницы тюрьмы Анин, госпожи Ким Набом. Муран сидит в задумчивости. Через некоторое время изрекает. Очень подвижная девочка, очень. Даже начальницу тюрьмы смогла уговорить на звонок. Сану не выпуская из виду, все что связано с Юнми. Эта девочка может преподнести нам еще много сюрпризов. Все, можешь идти. Мне надо подумать. Время действия. Около 9 часов вечера. Место действия. Воинская часть морской пехоты «Голубые драконы». Компьютерный класс. Чжувон сидит читает отчет Йоне о количестве собранных подписей и потраченных деньгах. Пока что собрали, почти за неделю, около 30 тысяч подписей. Однако, после сообщения о дяде Юнми дело пошло поживее и если так будет продолжаться и дальше, то к концу месяца удастся собрать нужное количество подписей, а может быть и больше. Есть место для оптимизма. Вау, раздается вопль за соседним столом. Смотри, что твоя невеста вытворяет. Предводитель, сразу видно морского пехотинца. Чжувон встает и подходит к соседнему столу. Туда же подтягиваются все, кто был в классе. Его друг запускает повторно видео. Обалдевший Чжувон видит сцену мгновенного избиения трех зэчек. Адж, думает он, не дай бог передадут дело в суд и добавят дополнительный срок, тогда никакой амнистии добиться будет невозможно. Правда, судя по дате на видео, это произошло 4 дня назад. А никакой шумихи нет, возможно спустит на тормозах, слегка успокаивает себя он. Предводитель, твоя невеста не только красивая, но и нереально крутая, вычленяет он фразу из общего гомона. Ты не боишься ее злить, хохочут морпехи, смотри, поосторожнее с ней, а то сломанными ребрами не отделаешься. Я знаю до каких пределов можно заходить, отшучивается Чжувон, вспоминая при этом Юнми, бушующую в уличном кафе и последующее сидение за решеткой в полиции. Сейчас ее сильно разозлили, так что под руку ей в таком настроении, лучше не попадаться. Эти трое не поняли этого и пытались ее подмять под себя, за что и поплатились. Она если захочет, вся тюрьма у нее с троем ходить будет, с гордостью заключает он. Глава 11. Все течет, время действия. 13 января, 10 часов вечера, место действия, дом мамы Юнми. В комнате на полу, перед телевизором, разместились мама Юнми и Сунок. Они только что досмотрели очередную серию дорамы на канале SBS и настало время вечерних новостей. Аньон, как всегда с выпуском новостей вас приветствую я, Юминхо, и красивая дикторша с мелодичным голосом, в строгой одежде, глядя в телесуфлер, рассказала о нескольких терактах, произошедших в странах Африки за последнюю неделю, событиях в Сирии и прочих международных новостях. Все это сопровождалось соответствующим видеорядом. Потом долго и нудно рассказывала о том, как проходит праймерис в США. Наконец она перешла к новостям Республики Корея. На удивление, особых происшествий за сегодняшний день не произошло. Как говорится, в Багдаде все спокойно. А теперь к важным политическим новостям, произошедших накануне. Дикторша пронзительным взглядом посмотрела в камеру, как бы говоря, будьте внимательны, это очень важно. Сунок подобралась. Как вы все уже знаете, 13 апреля нам всем предстоит сделать важный выбор. Мы будем избирать наш новый парламент. И вот, во время предвыборной кампании, образована новая партия. Покинувшие, в середине декабря прошлого, года ряды Демократической партии Кореи, основатель Демпартии Ан Чхоль Су и его соратник Ким Хан Гиль, создали новую партию, которую назвали «Народная партия». Учредительный съезд прошел 10 января и вот сегодня, пройдя все этапы, закончена ее официальная регистрация. В результате того, что в Народную партию перешли 17 депутатов нынешнего созыва, партия сразу стала парламентской, набрав 5-6% представительства в законодательном органе, превысив 5% барьер. Как обещал их лидер Ан Чхоль Су, они, находясь в оппозиции, будут добиваться расследования деятельности президента и правительства. Также, в ближайшее время они выступят с несколькими законодательными инициативами и будут добиваться их принятия, до момента наступления выборов. На выборах же, Народная партия планирует набрать не менее 20 мест в новом парламенте. Дикторша опять пронзительно уставилась на зрителей. «Фигня какая-то», – подумала Сунок. «Кому это интересно?» «А теперь к новостям культуры и шоу-бизнеса», – провозгласила дикторша. На экране появляется заставка новостной программы и через несколько секунд камера переносит нас в другую студию. На экране телевизора появляется еще одна красивая, улыбчивая девушка, одетая более свободно и выглядящая более раскованной, чем предыдущая дикторша. Аньон, наши дорогие зрители, с вами опять я, Ким Йе Ын. С радостным видом улыбается она. Не успела из новостных каналов новость о том, что дядя скандально известного идола Агдан, Пак Ю Сок, оказался не предателем, а национальным героем, Агдан снова зажгла. На многих сайтах и чатах размещено видео с Агдан, которое уже стало вирусным. Посмотрите его сами. Идет показ короткого видео с дракой в столовой тюрьмы. Однако, режиссеры убрали звук и создается ощущение, что Юн Ми немотивированно напала на заключенных девочек и жестоко избила их. Как видите, продолжает дикторша политику крупных каналов страны, направленных на втаптывание Юн Ми в грязь. Она совершенно неадекватна и ее место, там где она и находится, в тюрьме. Агдан, это бывший морской пехотинец и она не имеет права применять свои навыки бойца к гражданским лицам. Необходимо осудить ее действия всей нации. Этот позор морской пехоты. Ошарашенные Сунок и Джемин смотрят друг на друга. Наша девочка очень добрая. Она не могла это сделать без причины. Что-то тут не так, Джемин вытирает слезы. «Подожди, я сейчас посмотрю», – дикторша сказала, что видео везде в сети. Сунок открывает ноутбук. Ким Йе Ын продолжает вещать. На музыкальном рынке, всю последнюю декаду, продолжается спад продаж. Особенно большие потери несут Fan Entertainment и SM Entertainment. У других агентств тоже наблюдается спад, но не такой значительный. В Fan больше всего потерь понесла группа Корона, а в SM, в числе основных пострадавших, особенно после гибели в Фонтане, студента института Йонсей, выступает IU, видимо бутылка, с портретом певицы, в руках погибшего, сильно повлияло на фанатов и они приостановили. Как подсказывает мне шеф-редактор, это, видимо, проклятие Агдан в действии. Как пишут нетезаны в сети, те, кто относится к Агдан хорошо, имеют положительный эффект проклятия, те же, кто ей навредил, отрицательный. Но мы же люди не суеверные, немного натужно улыбается дикторша, вспоминая, что плохого она наговорила про Агдан. Мы же понимаем, что это бред, дикторша на секунду застывает. Как только что мне подсказали, наш внештатный корреспондент обнаружил возле тюрьмы Анин небольшую толпу представителей иностранных СМИ. Все они хотят взять у Агдан интервью. Мама, убери звук. Я нашла в сети видео с Юн Ми. Телевизор замолкает. Джемин и Сунок в напряжении начинают просмотр. Ну, вот, говорит Джемин. Юна защищала свою честь и здоровье. Не знаю теперь, как много врут в новостях и стоит ли смотреть телевизионные каналы. Хотя нет, дорамы это не новости. Дала сестренка жару. Сунок по второму разу запускает файл. Примерно в это же время, лидер Ассоциации ветеранов морской пехоты, закончив просмотр вечерних новостей на канале СБС, думает: что-то мне не нравится, какая-то фальшь чувствуется, надо бы просмотреть этот бой в сети, может его перекроили умельцы, довольно быстро находит и просматривает видео, а ведь в новостях прозвучало завуалированное оскорбление морской пехоты. Убрав звук, они сделали запись фальшивкой, а заявив о немотивированном нападении морпеха, учитывая ложное видео, нанесли нам оскорбление. Да и с дядей Агдан мы были неправы, когда требовали от нее извинения, за фразу «морпехи своих не бросают». Дядя оказался не виноват в том, в чем его обвиняли, а, наоборот, герой. Берет телефон, набирает номер своего заместителя по ассоциации. «Джуин, ты смотрел сегодняшнее видео с Агдан по СБС в вечерних новостях?» – интересуется он. «Нет, Каньон, не смотрел. Если это так необходимо, посмотрю, когда выложат в сети. А что там такого интересного? Видео я тебе сейчас перешлю. Также посмотри оригинал в сети. Сразу все сам поймешь. Сегодня СБС нанесло нашей ассоциации серьезное оскорбление. Именно в этом новостном сюжете и нанесло. Нужно будет опубликовать протест от ассоциации, а потом, если потребуется, обратиться в суд. Назначено завтра в обед. Сбор актива в нашем кафе. Нужно обсудить складывающуюся ситуацию. Я понял, Каньон, сбор назначу. Сбрасывай видео новостей, я всем его сегодня же и разошлю. Все, отключаюсь, лови видео. Аньон. Время действия. 14 января, 00:30 ночи. Место действия. Общежитие группы «Корона». Уставшие и сильно расстроенные девушки только что вернулись из агентства домой. Сегодня целый день занимались хореографией, но никак не могли наладить синхронность ни в одном из танцев. Хоть лбом бейся в стенку, ничего не получается. Хореограф нажаловалась Инджу, что, якобы, они не стараются. Та пришла и долго орала. В итоге, стало получаться еще хуже. В общем, день не задался. Правда, один маленький плюсик появился. После агентства заехали в ночной магазин и затарились продуктами, а то в холодильнике было шаром покати. Еще бы и с голоду помирали. Сняв верхнюю одежду и договорившись об очередности посещения душа, рассаживаются за столом в гостиной. Сон Йон и Джи Хён ушли на кухню, готовить поздний ужин. Завтра дежурить будут Кюри и Хёмин, а послезавтра Борам с Инчжон. Кюри, как обычно, лазает в сети, ищет, чего там произошло за день. Да, что это такое, у Юнми за день добавилось еще 1015 подписчиков. Обводит она взглядом короновок. А еще, пишут, что на нас проклятие Агдан. Мы ей навредили и теперь у нас будут только одни проблемы. У нас и у агентства. Как пишут, это сказали в новостях СБС. О, еще пишут, что видео с дракой скоро доберется до миллиона просмотров. Перелистывает страницы. Точно, 837 тысяч просмотров. Как так, не понимает Хёмин. Ее же, по возможности, убирают отовсюду, откуда только можно. Почему опять растет ее популярность? Им надо, значит растет. Инчжон указывает пальцем на потолок. Кому им? Вопрошает вернувшаяся из душа Борам и не слышавшая весь предыдущий разговор. Духом. Глубокомысленно отвечает Инчжон. Смотрите. Поворачивает к ним планшет Кюри. На СБС действительно сказали про проклятие Агдан. И видео с дракой выложили, только без звука, и под это наговорили про Юнми гадостей. Да они просто лжецы. Инчжон возмущена до глубины души. Переврали всю информацию. Еще больше Юни навредить хотят. Надеюсь, на них тоже падет проклятие Агдан. Смотрите, сколько хейта под этим видео СБС. Народ так и называет их лжецами и выкладывают ссылки на правильное видео. Кюри опять разворачивает планшет к группе. Читайте. Моя очередь в душ. Пойду помогу девчонкам. Уж очень кушать хочется. Борам идет на кухню. Смотри, не съешь всю там. Нам немного оставь. Пытается шутить Хёмин. Но настроение эта шутка никому не улучшает. Сегодняшний день всех просто вымотал. Надо попросить хотя бы день отдыха. Мне кажется, что у нас не получается ничего из-за усталости. Вздохнула Инчжон. Все молчат, никому не хочется разговаривать. Примерно в это же время. Чат, который не спит. Вы смотрите, что вытворяет СБС. Совсем заврались скоты. Что там еще случилось такое? Эти гады выложили видео с дракой в тюрьме без звука. Ну и что, что без звука? А то, без звука, складывается такое ощущение, что Агдан зэчик избила, для того, чтобы просто избить. Причина не видна. Дикторша так и прокомментировала. посмотрел. Они совсем охренели. Так беспардонно врать. Одна ложь, не слова правды. А что, если и другие их выпуски про Агдан тоже состоят из лжи? Сегодня же на Агдан опять подпишусь. Агдан сидит в тюрьме, и ее место там и только там. А это видео поможет ей осуществить свою мечту. Бы-бы-бы. Что ты несешь, поганый Юэйн? Следите за своей Аю, скоро она станет нищой, убийца. Это сейчас студент оказался на виду, а скольких Аю убила до этого, кто считал? Правильно Агдан сказала, Аю спаивает нацию. Один, ты, козел сраный, не смей клеветать на нашу Аю, уматывай на самом деле матом из чата, мы тебя, козел, еще найдем, умоешься кровавыми слезами. Модератор, пользователь один, забанен на неделю, за нецензурные выражения и угрозу действием. Так их, всех юэйнов надо забанить, а то в чате от них только грязь. Ха-ха-ха, баньте, баньте. Мы у себя собираем подписи, чтобы Агдан добавили срок. Она из тюрьмы теперь никогда не выйдет. Действительно собирают. Зашел, посмотрел. Да, ничего у них не прокатит. Сколько раз собирали подписи против юные и все впустую. Только зря суетятся. Агдан мерзкая и подлая тварь, нищенка и воровка. Пусть ей еще добавит срок. Опять эта идиотка. Когда свою фотку выложишь, уродина, ка-ха-ка-ха-ка-ха. Ау, уродина, что молчишь? Сам урод, ха-ха-ха. Ты уже наговорила на проклятие Агдан. Скоро будешь нищий. Я только что был на странице Агдан Фан. У нее количество подписчиков значительно увеличилось. 1030 добавилось. Или даже больше. Я опять подписался на нее. Еще. Там только что открыли сбор подписей за ее освобождение. Я тоже оставил свои данные. Кто совершеннолетний и хочет новых хороших песен, все на ее страницу. Освободим мировую известность из заключения. Свободу Агдан. Все на сбор подписей. Примерно в это же время. Руководитель оппозиционной народной партии Анчхольсу только что пришел домой. Работы с новой партией навалилось столько, что времени на сон почти не остается. Через 3 месяца выборы, и на них необходимо добиться достойного результата. Выпив кофе и сев за журнальный столик, начал изучать доклад, подготовленный аналитическим отделом партии. Первое, на что обратил внимание Чхольсу, это участившиеся контакты президента Гын Хе со своей подругой Сун Силь. Аналитический отдел сообщает, что складывается сильное ощущение, что Су Силь оказывает сильное влияние на политику президента. Уж слишком часто та, после общения с Су Силь, принимает решения, которые идут вразрез с советами специалистов. Надо хорошо покопать в этом направлении, чуйка просто кричит о том, что там дело нечисто. Самое простое, с чего можно начать, это культурный фонд «Мир», которым руководит Су Силь. Необходимо организовать парламентское расследование. Что-то там нечисто. Второе, что привлекло его внимание, это большое количество представителей иностранных СМИ у тюрьмы Анин. И что интересно, они хотят добиться разрешения на интервью у скандального идола Агдан, отбывающий там заключение. Это тоже можно как-то использовать для привлечения внимания к партии. Только тут нужно подумать. Сходу просматривается несколько вариантов. Обсудим завтра с соратниками. Принимает решение он. Время действия. 14 января, утро. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Утро сегодня ни на йоту не отличается от вчерашнего, а также позавчерашнего и т.д. Проснулся, умылся, сделал зарядку на 1.5 часа, потом позавтракал и вот топаю в класс на занятия, к 9 часам. Неужто тесты написал хреново, думаю я, или неужто сейчас обжулит? Обычно сразу после сунын вывешивают правильные ответы, а мне ничего не дали, а сам я спросить-то и забыл. Была 100% уверенность в правильности ответов, а сейчас начал меня грызть червь сомнения. Да ладно, черт с ним, приду узнаю. Поздно пить боржоми, когда почки отвалились. Надзирательницы довели меня до угла и приказали ждать, не заходя в коридор тюремной школы. Проторчали за углом 15 минут. Захрипела рация одной из надзирательниц. Поступила команда выступать. Заходим в класс, а там уже весь местный бомонд. Начальница тюрьмы, ее заместительница, все учителя, конечно, которых помню, зачем-то штатный психолог и какие-то 3 подозрительные личности женского пола, которых я никогда до этого не видел, ну и конечно полный класс ученичков, точнее учениц. Приказали стать лицом к классу. Я смотрю на зэчек, зэчки пялятся на меня. Слово взяла начальница тюрьмы и начала мне всех представлять, всех, поименно. Сначала представила каждого преподавателя, назвав имя и предмет, который он ведет, затем психолога. Кланяюсь каждому отдельно, как китайский болванчик. Наконец добралась до подозрительных личностей. А это госпожа Пак Кён Хё, преподаватель музыки и вокала, владеет многими музыкальными инструментами. Длительное время работала в школе искусств Сэнхва. В связи с 70-летним возрастом 3 года назад ушла на покой. Мне удалось уговорить ее позаниматься с тобой музыкой и вокалом. Вау, думаю я, Сэнхва крутая школа. После Кирин считается второй, а Джума очень непростая, выглядит хорошо, сухонькая, крепкая, больше 60 лет на вид и не дашь, она будет тебе помогать, отнесись к ней уважительно, я обещала ей твое хорошее поведение, глубоко кланяюсь, пытаясь этим выразить свое уважение, а сам думаю, в музыке она вряд ли научит меня чему-то новому, но с вокалом у меня полный швах, тут, надеюсь, она мне поможет. Госпожа Сон Юон, указывает начальница на стройную Аджуму средних лет, преподаватель хореографии, век живи, век учись, может что-то интересное и даст. Она с сегодняшнего дня будет вести факультатив хореографии на постоянной основе, на который ты записалась. И наконец, госпожа Ли Муен, преподаватель изобразительного искусства, тоже будет вести факультатив. Ай, да да лампочки, кто там будет рисование вести, записался из необходимости. Требовалось 2 факультатива, надо запустить тюльку начальницы, чтобы заменить факультатив рисования на музыку. Правда, в перечне музыки не было, а сейчас переходим к главной теме нашего собрания. Начальница берет листок и сообщает, учащаяся старшей школы Пак Юнми на предварительном Сунын набрала 399 баллов. Рекорд Республики Корея в настоящее время – это 384 балла. Похлопаем Юнми, все начинают аплодировать. Если учителя держат покерфис, то зэчки явно офигели, выпучили глаза и пооткрывали рты. Теперь Юнми, вместо обучения в школе, дано право заниматься музыкой ежедневно на весь период учебных занятий. Радует меня начальница. А теперь Юнми, какие пожелания ты можешь сказать ученикам, готовящимся к Сунын? Вот гадский блин, думаю я, еще и речь толкать, и в итоге рассказываю примерно то, что говорил на шоу с драгоном, лишившегося штанов. Сведя к тому, что учиться важно, но если и не доучишься, то тоже нормально. Главное найти свое призвание, свой талант, типа ищущий, добрящит. Наконец начальница свернула мероприятие и надзирательницы повели меня и учителя в музыкальный класс. Глава 12. Музыка вечна. Время действия. 14 января, утро. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Начальница с заместительницей унеслись вперед, а мы с учительницей, в ее темпе, не торопясь, движемся в том же направлении. Я иду рядом с учительницей, чуть-чуть сзади, отстав на полшага, соблюдаю вежливость. Надзирательницы, отстав шага на 3 от меня, изображают повышенную бдительность. Пройдя знакомыми коридорами, оказываемся в административном здании. Всю дорогу проделали молча. Мне как-то неудобно завязывать разговор, да и не положено по возрасту, учитывая корейские заморочки. Неизвестно, как Аджума учительница отнесется к нарушению традиций, а я не хочу портить отношения с самого начала. Не дай бог запретят заниматься музыкой, если ее случайно обижу. Не хочется из-за такой мелочи просиживать штаны на уроках. Чу, приказ остановиться. Учительница тоже останавливается. Собственно, дальше по коридору находится все управление тюрьмы. Мы не дошли туда совсем немного. По правую руку находится дверь. Думаю, что нам точно туда, так как следующая, на противоположной стороне и метра на 3 дальше. Действительно, гремя ключами, одна из надзирательниц добирается до нас и молча открывает замок, распахивает, и также молча тыкает пальцем в дверной проем. Пропускаю препода вперед и тут же в голове проскакивает мысль про новоселье и кошку. Блин, это я зря, сразу же вспомнилась мульча, как она там. Конечно, мама ее в обиду не даст, но становится немного грустно. Преподавательница прошла 3 метра вглубь комнаты и стала оглядываться. Я шмыгнул за ней. Сзади хлопнула дверь. Осмотрелся. Ничего так, квадратов 40 будет. Вход оказался с правого края помещения. До окон от двери 7 метров и 6 метров в ширину. Почти квадрат. Прямо напротив двери, боком к нам стоит пианино. Сразу же устремляюсь к нему. Пробегаю пальцами по клавишам. Атш, полный облом. Это чудо враждебной музыкальной техники. Настройщика не видела уже, наверное, 20 лет. Бицкер, видите ли, на самом деле, если конечно смотреть объективно, после настройки должно зазвучать. Понятно, что это не рояль премиум-класса, но для любой музыкальной школы, вполне себе нормально, тем более для тюремной. Смотрю на учительницу, что-то одухотворенности у нее поубавилось, впрочем, как и у меня, агрегат оказался настроен на двойку с минусом. Без настройщика не обойтись, прерываю я, что-то уж надолго затянувшееся молчание. Играть невозможно, я знаю много отличных настройщиков, но это не дешево. Кинха задумчиво разглядывает пианино, только очень дорого, я бы сама настроила, за бесплатно. Юнми подходит опять к пианино, закрывает клавиатуру и легко открывает переднюю панель. Доступ к струнам не затруднен, нужен только соответствующий инструмент. В принципе, даже тюнер не потребуется, только настроечные ключи. Я легко смогу это сделать по слуху. У тебя настолько хороший слух, удивлена Кинха. А как бы я тогда писала классику? Там без отличного слуха никак. Тоже удивляется Юнми. Вроде бы учительница музыки, а что-то не то несет. Ты еще и классику пишешь. Я слушала твои произведения только для КПОП и две композиции в исполнении Джохвана. Именно из-за твоего творчества я и согласилась с тобой поработать. Увидела потенциал. С момента выхода на пенсию, я стала мало интересоваться музыкой. Больше с внуками вожусь. Музыка у меня теперь для релаксации. Улыбается Кинха. Ну, если вы музыку слушаете, то вам могли попасться и мои композиции. Юнми начинает перечислять. «Шторм» в исполнении скрипачки Ли Хирин. Я написала его, когда еще училась в Кирин. Специально для нее. Затем «Лето» для рояля. «Ред Алерт» – военный марш для дивизии морских пехотинцев «Голубые драконы». В прощальном концерте, посвященном группе «Фристайл», только моя музыка. Ну и еще кое-что по мелочи. Очень странно. Я все эти мелодии слушала, но, почему-то, даже не посмотрела имени композитора. Ничего удивительного. Обычно запоминают исполнителя. Композитор всегда остается на втором плане. Грустно говорит Юнми. Ладно, не будем о печальном. Давайте посмотрим, чем нас порадует сие неласковое заведение Анин. Проходим вдоль невысоких стеллажей, столиков и стоек, расположенных у стены. Ассортимент музыкальных инструментов в чисто национальном стиле. Обнаружилось 4 каегыма, 4 жихаегыма, 2 аджина, с десяток чингу, несколько разновеликих бубнов из десяток дудочек, как их там, ага, вспомнил, тыгым. И в этот гору национальных инструментов, видимо, совершенно случайно затесались две гитары, стыдливо убранные с глаз долой и заслоненные стойками с каегымами. С трудом, по очереди, вытаскиваю на божий свет. Обе прилично покоцаны и кое-где проглядывают следы ремонта. Заглядываю внутрь, одной 42 года, второй 28. Почти раритеты. Быстро настраиваю обе. Ну что сказать, классическая строит хорошо. Резонатор, правда, издает несколько глуховатый звук. Надо посмотреть насчет мусора внутри, да и пыль оттуда убрать, хотя звук это вряд ли улучшит, но будет приятнее держать ее в руках. Гитара явно похуже, чем та, что была у меня в Кирин. Акустическая совсем не ахти. Звук резонатора более-менее, но по ладам строит плохо. И там древние струны. Им лет по 5, не меньше. Что тоже не улучшает качество звучания. Струны надо менять, эти свое давно отслужили. Сообщаю я, эти только на побринчать. Хватит одного комплекта для классики. Акустическая гитара ни о чем, только слух портить. Я слышу, кивает учительница. Завтра к началу занятий принесу, к 9 утра. Аджума адекватная, думаю я, уже столько традиций нарушил, а она, ничего, все терпит. Боже мой, как я ее буду учить? В это же время обдумывает сложившуюся ситуацию преподаватель. Какая у меня память стала плохая, столько раз слышала ее классические произведения, а в голове отложилась только молодой талантливый корейский композитор. И вот этот композитор здесь, в тюрьме, ей здесь точно не место. Совершенно шокирующее место встречи. Так, как играет она, я никогда не смогу повторить. Ну и как быть? Окидываю еще раз взглядом помещение, и замечаю в дальнем углу подозрительную стойку, закрытую полотняным чехлом. Неужто это то, о чем я думаю? Пулей подлетаю и сдергиваю чехол. Офигеть, выпадаю в осадок. Синтезатор Yamaha PSR-E353, и похоже практически новый. Я в конце августа читал на него обзор. Это синтезатор для домашнего обучения. В серию пошел с начала лета прошлого года. Но синтезатор довольно продвинутый. Если к нему подключить компьютер, да накачать программок, то он лишь немного не дотянет до полупрофессионального. В отличие от моего аналогового Kingkorg, Этот чисто цифровой. На клавиатуре лежит пластиковый пакет с документами и какой-то холщовый мешок неправильной формы. Вытряхиваю документы на клавиатуру и начинаю быстро просматривать инструкцию на английском языке. Ага, мешок это провода. Все организовано достаточно логично и органично. Минут за 20 пролистал всю инструкцию, стараясь запомнить наизусть. Фотографическая память наше все. Потом почитаю более вдумчиво. https://www.youtube.com/watch/vcz/vwkh9free. Ну, что? Подключаем. Оборачиваюсь к учительнице. Та молча кивает. В глазах неподдельный интерес. Вытряхиваю мешок. Туда же, на клавиатуру. Полный комплект проводов, в соответствии с паспортом. Сетевой шнур, аудиошнур и шнур USB. Эх, жаль нет моего компьютера. Можно было бы качественно поработать. Перекатываю синтезатор на колесиках стойки к ближайшей розетке. Втыкаю, нажимаю пуск и наблюдаю загоревшуюся индикацию. Вроде работает. Бегу в сторону двери, не доходя до которой размещены 6 одиночных учебных парт со стульями. Хватаю 2 и несусь обратно. Руки просто зудят, так хочется ощутить под пальцами клавиши. Ставлю один стул учительнице, а второй перед синтезатором. Госпожа Кенхи, перед тем как сесть за синтезатор, обращаюсь к ней. Вы не будете возражать, если я немного потренируюсь. Надо бы разобраться, как тут все работает. Ну что ты, я все понимаю. Учительница устраивается поудобнее. Я подожду. Минут 30-40 осваиваю технику. Звучание хорошее. Только мощности динамиков маловато для этого помещения. Усилок бы хороший, да колоночки получше. Госпожа Кёнхи, я немного разобралась, как с этим синтезатором работать. Сейчас я сделаю несложную аранжировку и сыграю вам мелодию одной из моих новых песен. Ее записи нет ни на бумаге, ни в каком-либо другом виде. Она находится только здесь. Указательным пальцем слегка постукиваю по виску. Это песня, но я вам проиграю только мелодию. Петь пока не буду. И у меня к вам будет просьба. Не записывайте. Я на эту песню еще не зарегистрировала права и очень не хотелось бы, чтобы кто-то сделал это вперед меня. Хотя, как я думаю, она не будет иметь коммерческого успеха в Корее, а вот в Европе и Америке, будет. Называется «Така-така-та». У меня нет возражений. Учительница демонстративно достает и выключает телефон. Забиваю в память мелодии для аранжировки и начинаю. https://www.youtube.com/watchvmgyatskvae. Впечатляюще, говорит Кёнхи. Хотя мелодия несложная, но очень красивая и должна быть запоминающейся. Я действительно ее нигде не слышала. Вы правы, это действительно довольно простая мелодия, говорю я, интенсивно разминая руки. У меня больше 4 месяцев не было возможности тренироваться игре, ни на пианино, ни на синтезаторе. Поэтому, даже в такой несложной мелодии, я не смогла избежать небольших помарок. Сейчас я исполню мелодию, которую я назвала «Requiem for Adriam», «Реквием по мечте». В эту мелодию я вложила всю свою горечь в душе, скопившуюся за последние полгода, в результате всевозможной травли меня и моей семьи корейским обществом. А в итоге, как неудобную личность, меня незаконно заперли здесь. А ведь я мечтала прославить Корею во всем мире, и итогом моей работы, можно считать 2 высшие мировые премии, Грэмми и Хьюго. Теперь мечта о славе Кореи умерла. Я больше не мечтаю прославлять Корею. Буду прославлять остальной мир. Этим реквием я отпеваю свою корейскую мечту. Ее похороны прошли во время незаконного суда и приговоров 5 лет каторги. Я не держу ни на кого зла, но память у меня хорошая. Не судите строго. Здесь и сейчас ошибок будет, скорее всего, больше. Кёнхи, округлив глаза, смотрит на меня. Начинаю. Переключаю синтезатор в режим пианино. https://www.youtube.com/watch/vc7e5vss. Всего 4 минуты музыки, которые прошли по душе как очищающий бальзам. Камень, придавивший душу, не исчез полностью, но стал значительно меньше. Клинтон Дэрил Минсел написал практически гениальную музыку. Там, в моем мире, в этом, я не нашел ни одного упоминания о нем. Поворачиваю голову и смотрю на учительницу. Она сидит, откинувшись на спинку стула и закрыв глаза. По щекам обильно текут слезы. Долго жду, когда она успокоится. Не ожидал такой впечатлительности. Видимо, у нее повышенная восприимчивость, и моя грустная аннотация внесла свой вклад. Минут 10 она сидела, не шевелясь. Я уже начал волноваться. Но вот, наконец, она открыла глаза, достала платочек из сумочки и вытерла слезы. «Я не смогу научить тебя чему-то еще. Исполнение почти идеальное. Кирин хорошо учит. Влажными глазами смотрит на меня. Не огорчайтесь, стараюсь успокоить ее. На самом деле и Кирин, в плане игры на рояле, тоже не смогла мне ничего дать. Хотя, да, после окончания школы, моя техника немного улучшилась, но это произошло в результате самостоятельных занятий. В Кирин я занималась по классу гитары. На самом деле, меня больше интересует вокал. Я до этого очень мало и аккуратно нагружала свой голос, так как происходила подростковая мутация и я боялась его потерять. Ларинголог тоже был категорически против нагрузок. В конце декабря мутация завершилась, я чувствую это, а опыта тренировки вокала у меня нет. Тут бы мне и пригодилась ваша помощь. Вы же еще и учитель вокала? Да, у меня большой опыт. Здесь я точно смогу помочь. Обрадовалась Кёнхи. Хотелось бы послушать твой голос. Без проблем. Сейчас принесу гитару и спою пару своих новых композиций на русском и испанских языках. Сходив за гитарой и проиграв несколько коротких мелодий, приступаю к пению. https://youtube.com/watch_v_x7kem87lsik https://youtube.com/watch_v_zubix1zvy. Прозвучали последние аккорды. Я, как вы видели, не пыталась рвать голос. Мне кажется, что необходимо последовательно укрепить связки. Говорю я, у тебя очень хороший голос, насыщенный и глубокий. Но ты, как я понимаю, показала в песнях лишь часть диапазона. Спрашивает Кёнхи. Ну, да, я не пыталась как-то определить диапазон. Без преподавателя вокала и контроля ларинголога, честно говоря, было страшновато. Пыталась попеть в камере во время следствия, так мне это категорически запретили, и в тюрьме запрещают шуметь. Так что, тренироваться я смогу, только в этом классе. Отвечаю я, давай проведем испытание, я буду нажимать ноту, а ты ее исполнять голосом. Так пробежимся по всему диапазону. Встает и подходит к синтезатору. Уступаю ей место, сам остаюсь стоять, стоя петь чуть легче. Примерно через 2 часа. Знаешь, удивленно говорит Кёнхи, я впервые встречаю такой широкий диапазон голоса, и никогда об таком даже не слышала. Ты можешь перекрыть весь спектр женских голосов от контральта до колоратурного сопрано. Работать придется, конечно, много еще над чем, но сам голос удивителен. Тебя можно будет в опере выпускать петь все партии. Спектакли станут намного дешевле. Улыбается она. На сегодня можно закончить, а завтра с утра продолжим. Я набросаю план тренировок, который будем корректировать по ходу дела. Еще я принесу тебе специальное средство для полоскания горла. Оно поможет снять усталость после тренировок. Разрешение на средство нужно получить у начальника тюрьмы. Перебиваю я ее, на всякий случай. И лучше, чтобы разрешение было в письменном виде. А то скажут потом, что это наркотики и впаяют 2-3 года дополнительно. А мне и 5 достаточно. За глаза и за уши. Извини, я совсем забыла, где мы находимся. Обескуражена она, очень увлеклась. Неожиданно распахивается дверь. На пороге одна из надзирательниц, пришедших с нами. Заканчивайте занятия, говорит она. Через 15 минут обед. Заключенная должна быть в карцере. Быстро отключаю синтезатор, закрываю его чехлом. Беру со стола, так и лежащий, отключенный телефон учительницы. Госпожа Кёнхи, возьмите, пожалуйста, телефон. Протягиваю ей. Ой, спасибо, Юнми, чуть не забыла. Забирает телефон и идет на выход. У двери, уже в коридоре, прощаемся до завтра. В обратном порядке идем обратно. Есть хочу так, что спать не могу. Видимо, расход энергии, с непривычки, оказался очень большой. Интересно, думаю я, отправит ли меня после обеда в швейную мастерскую, или, как мы и договорились с начальницей, дадут позаниматься танцами. Время действия. 14 января, около 12 часа дня. Место действия. Офисное здание в центре Сеула, этаж, арендуемый Народной партией. Актовый зал. Сегодня проходит первое заседание актива новообразованной партии. Присутствуют все 17 депутатов, имеющих места в парламенте и сидящие сейчас на сцене в президиуме и еще около 20 активистов, членов руководящего состава партии. Ведет, избранный руководителем, на учредительном собрании, депутат парламента Анчхоль Су. Аньон, господа, сегодня нам предстоит выработать стратегию партии на предвыборную кампанию. Наша задача на выборах – набрать не менее 20 голосов. Мой соруководитель Чун Чун Бэ, в соавторстве с присутствующими здесь же нашими сопартийцами, разработали предварительный план работы для достижения нашей цели – победы на выборах. После прочтения господином соруководителем выработанного плана, необходимо будет обсудить его, внести изменения и дополнения, назначить ответственных на каждое мероприятие и утвердить его прямым голосованием в целом и по каждому пункту. Это нужно сделать сегодня. Времени до выборов совсем мало. В зале раздается одобрительный гул голосов. Прошу, господин Чунчунбе. Чунчунбе встает и начинает зачитывать доклад, давая короткие пояснения по каждому из пунктов. Сидящие в зале и за столом делают отметки в розданных заранее экземплярах доклада. По прошествии часа с небольшим начинается дискуссия. Желающие вносят предложения и замечания. Постепенно план работы обретает завершенный вид. Через некоторое время добрались до работы аналитического отдела, одновременно, по факту, являющегося и разведкой партии. Здесь со своими предложениями выступил Ан Чхоль Су и доказал необходимость активизации наблюдения за действиями подруги президента Чон Сун Си Ли, если предоставляется возможность, за деятельностью президента, в попытке обнаружить факты коррупции. Также было принято решение серьезно заняться культурным фондом «Мир», для чего потребуется нанять проверенных хакеров и с их помощью добыть финансовую информацию за весь период работы фонда. И если подозрения окажутся верными, инициировать парламентское расследование деятельности «Мира». Наконец добрались до работы молодежного крыла партии. Ан Чхоль Су снова выступил с предложением. «У меня есть интересная информация от аналитического отдела по тюрьме Анин, где отбывает наказание за дезертирство, скандально известный Айдалагдан». Начинает он. «Как вам должно быть известно, в своем интервью, она доказала подозрительный расход 100 триллионов вон за 10 лет, выделенных на цели увеличения рождаемости. Все средства куда-то освоены, а рождаемость только упала. Благодаря ей, после проверки информации, удалось инициировать парламентское расследование нецелевого использования этих средств. Для этого парламентом была создана комиссия из 5 человек, с правом привлекать необходимых специалистов со стороны. И так удачно сложилось, что 4 из 5 – это наши сопартийцы, а руководитель комиссии – наш главный аналитик. Тот довольно кивает головой. Так вот, вернемся к тюрьме Иогдан. Возле тюрьмы ошиваются уже около полутора десятка представителей иностранных СМИ. Их цель – добиться пресс-конференции Иогдан. Звезда мировой величины и в тюрьме – это нонсенс. Нам следует организовать пикеты с требованием освобождения Иогдан. Помимо требования об освобождении, необходимо выдвинуть еще и политические требования, такие как отставка правительства и президента, как не справляющихся с работой и погрязших в коррупции. У пикетчиков на плакатах обязательно должны быть логотипы и названия нашей партии. Сейчас у тюрьмы уже находятся представители 4 американских телеканалов. По возможности, нужно дать им интервью. Как только американцы дадут материал в эфир, наши поддержат. Никуда не денутся. Это будет очень хороший рекламный ход. Варианты ответов на вопросы подготовит аналитический отдел. Смотрит на начальника. Тот с важностью подтверждает. Организовать поддержку Иогдан необходимо в форме одиночных пикетов. Нет времени пробивать разрешение на митинг. Выставить нужно не менее 100 человек. Это точно привлечет внимание. Начать уже завтра. Смотрит на руководителя молодежного крыла. Тот радостно подтверждает. Проблем нет, все решим. Плакаты типография распечатает ночью, а утром все будут на площади у тюрьмы. С количеством пикетчиков тоже проблем нет. После небольшой дискуссии этот пункт утверждают. Весь план, в итоге, принимают к 2 часам ночи. Усталые, но довольные расходятся. Остается трудиться только секретариат. Им нудно весь документ свести к удобоваримому формату. Глава 13. Сегодня в клубе танцы. Время действия. 14 января. Около часа дня. Место действия. Центр Сеула. Кафе-ресторан Мамацефи. За двумя, сдвинутыми вместе столами, сидят 6 мужчин, довольно плотного телосложения. Всем им, явно, далеко за 50. Все сидящие за столом, отличаются от остальных посетителей кафе, явно заметной военной выправкой. Получившийся большой стол, довольно обильно уставлен блюдами с корейской едой. Из европейского здесь только несколько бокалов пива. Само кафе представляет собой большое, светлое помещение, с окнами, занимающими почти все пространство внешних стен. В нем тепло и уютно. Несмотря на обеденное время, в кафе очень мало посетителей. Компания пожилых мужчин расположилась в левом, дальнем от входа углу. Во главе стола восседает крупный мужчина с властным взглядом. Зовут его Пак Кан Ён. При взгляде на компанию, сразу становится видно, что его авторитет очень высок, можно сказать, непререкаем. Что неудивительно, среди собравшихся членов правления Ассоциации ветеранов морской пехоты, он самый старший по званию, генерал-лейтенант, следующий по званию, его друг и заместитель правления, генерал-майор Чон Джуин. Четверо остальных мужчин вышли в отставку, имея на плечах полковничьи погоны. Постепенно, все сидящие за столом, заканчивают обедать. Ну, что ж, начинает внеплановое заседание Кан Ён. Я смотрю, вы уже все заморили червячка и теперь можно обсудить возникшую проблему. Вы, я надеюсь, уже ознакомились с материалами, которые вам переслал Джуин. Так точно, подтверждают собравшиеся. Какое у вас сложилось мнение, кто выскажется? Генерал осматривает сидящих за столом. Один из полковников привстает, а затем садится, выражая готовность озвучить свое мнение. Кан Ён поощрительно кивает. Из просмотренных нами видео, вывод можно сделать очевидный, канал СБС состряпал явную фальшивку. Такое ощущение, что они выполняют чей-то заказ на полное уничтожение айдола Пак Юн Ми со сценическим именем Агдан. И если бы канал сам не озвучил того, что Юн Ми – это бывший морской пехотинец, мы вряд ли бы вообще обратили на эту новость внимание. Я посмотрел некоторые выпуски новостей наших ведущих телеканалов и с удивлением пришел к выводу, что они ее целенаправленно топили на протяжении последних 3-4 месяцев, взращивая в обществе, по отношению к Агдан ненависть. И это тогда, когда она была на службе. Никакой реакции на эти действия со стороны ее командиров не последовало. По крайней мере, мне ничего подобного найти не удалось. Руководство морской пехоты и, в частности, дивизии «Голубые драконы», нарушило все писанные и неписанные традиции нашего сообщества. Я думаю, что это неприемлемо и нужно сделать соответствующие выводы в отношении этих командиров. У меня все, смотрит на генерала. Мне нравится, что вы ответственно подошли к вопросу и не ограничились присланными материалами. Кан Ён поощрительно смотрит на докладчика. Однако, ситуация оказалась намного сложнее, чем выглядит на первый взгляд. Да и на второй тоже. Я тоже занялся дополнительным исследованием этого вопроса, но помимо того, что проделали вы, я еще решил посмотреть на нашем сайте, нет ли чего у нас по Пак Юн Ми и с удивлением обнаружил наши требования от нее, покаянных извинений. В нашем секретариате я выяснил, что от Юн Ми потребовали публично отказаться от своего дяди, в связи со следствием, по его предательству, а она, публично же, отказалась это делать, заявив: морпехи своих не бросают. За эту фразу мы и требовали извиниться. Требование об извинениях подписал я. Этот документ имеется в секретариате. Я его не помню, поэтому стал разбираться, кто приказал документ подготовить. Выяснилось, что позвонил командир дивизии «Голубых драконов», генерал Им Чхе Му, и порекомендовал это сделать. В общей кипе бумаг я, видимо, его и подписал. Генерал задумался. В общем, если информация об этом попадет в сеть, то мы потеряем лицо. И не только мы, но и дивизия «Голубые драконы» вместе с генералом Им Чхе Му. Ведь дядя Юн Ми, как сейчас выяснилось, герой, а не предатель. Наша поспешность выйдет боком. Я на завтра, на раннее утро, договорился с Им Чхе Му о встрече. Думаю, что он мне все расскажет. Своим продвижением по службе он во многом обязан мне, как своему бывшему начальнику. Еще с ним необходимо будет обсудить вопрос, почему его подчиненная оказалась в тюрьме за дезертирство. Насколько я помню, она должна была выполнять только представительские функции. Быть, так сказать, лицом голубых драконов. Дальше по этой теме будем двигаться, после моего разговора с Чхе Му. Джуин, вы подготовили ноту в СБС? Конечно, у меня с собой. Сейчас зачитаю. Берет с края стола папку и открывает. Документ будет оформлен на нашем фирменном бланке сегодня к 4 часам дня, окажется у руководства канала. Зачитываю. 13 января 2016 года, во время новостного выпуска в 10 часов вечера, была произведена заведомая фальсификация информации. В новостной программе был показан видеоролик с отключенным звуком, что не дает возможности зрителям объективно оценить информацию. Настоящий же видеоролик был размещен в интернет-сети за сутки до выхода вашей программы. Ведущая выпуска этих новостей своими комментариями с фальсифицированного ролика нанесла оскорбление военнослужащей дивизии «Голубых драконов» Пак Юн Ми, самой дивизии «Голубых драконов», а также членам Ассоциации ветеранов морской пехоты. Мы требуем в ближайшем новостном выпуске в прайм-тайм принести публичные извинения военнослужащей Пак Юн Ми, дивизии «Голубых драконов» и лично ее командующему генералу Им Чхе Му, а также членам Ассоциации ветеранов морской пехоты. В случае отказа от выполнения нашего требования будут приняты самые жесткие меры. Дальше подписи. Требования небольшие по объему, но достаточно конкретные, поясняет Джуин. А почему Пак Юн Ми обозначена как военнослужащая, спрашивает один из полковников. Она же осуждена за дезертирство. Дело в том, что уволить ее из армии можно только в случае прохождения ей всех судебных инстанций или в связи с окончанием срока, отведенного на это. Только тогда Верховный суд может рассмотреть вопрос лишения Пак Юн Ми звания и наград и увольнения ее из армии. Вы, в принципе, должны бы это знать, дает ответ Джуин. Прошу прощения, сидя кланяется полковник, был неправ. Ну что ж, на сегодня можно закончить, говорит генерал. Однако, необходимо получить максимум информации по судебному делу Юн Ми. Чую, там сильно пованивает. Господин полковник, обращается генерал к одному из сидящих за столом, вам, как начальнику юридического отдела, поручаю заняться этим вопросом. Прошу расходиться. Мы с Джуином пойдем, окончательно оформим требования и курьером отправим руководству СБС. Все компании дружно идут на выход. Время действия. 14 января, 2 часа дня. Место действия. Исправительное учреждение Анин. Кабинет начальницы тюрьмы. За невысоким кофейным столиком сидят две пожилые женщины. Начальница тюрьмы Ким Набом и преподавательница музыки и вокала Пак Тён Хи. И как вам ваша новая ученица? Спрашивает Набом, отхлебнув глоток кофе. Познакомились? Да, познакомились. Я, конечно, предварительно ознакомилась с ее музыкальными композициями, но, к сожалению, только в эстрадной музыке. Почему-то ее классические произведения прошли мимо меня. Я, как оказалось, их слышала и была уверена, что молодой, талантливый корейский композитор – это мужчина. На телевидении аннотацию к произведению почему-то давали без имени, только название и то, что это сочинил молодой кореец. Я думаю, что так же думают многие любители классической музыки. Теперь я понимаю, почему ее имя не называли. Ставит недопитый кофе на стол. Знаете, она меня поразила. У нее не только огромный талант, но и очень сильная энергетика. В первый раз в моей жизни, при общении с учеником, я оказалась в положении ведомой. В плане преподавания музыки, я ей ничего не смогу дать. Она знает и умеет, в этом плане, намного больше меня. Юн Ми сыграла на синтезаторе несколько своих композиций. Как мне казалось, великолепно. Однако, Юн Ми осталась недовольна своим исполнением. Как она мне сказала, что уже больше 4 месяцев не имела возможности упражняться. Ей, просто, этого не позволяли. И как теперь нам быть, если с развитием таланта музыканта, вы помочь не сможете? Расстраивается Набом. Одну ее нельзя оставлять в классе. Таковы правила. Нет, нет. Тён Хи вытягивает руку в восстанавливающем жесте. Ничего запрещать не надо. Я с ней буду заниматься, но не музыкой, а вокалом. У нее уникальный голос. Я такого никогда не слышала. Но его еще необходимо очень хорошо отшлифовать. Голос есть, а умение его грамотно использовать у нее нет. А при занятиях музыкой я буду тоже присутствовать. Может, и сама что-то почерпну из ее занятий. Оборудование класса вас устроило? Интересуется начальница. Синтезатор звучит отлично. Юн Ми смогла быстро с ним разобраться и научилась пользоваться. А вот пианино требует тщательной настройки. В сегодняшнем состоянии его нельзя использовать. Требуется хороший настройщик. Тён Хи решила не озвучивать возможность настройки силами Юн Ми пока. Однако, тренироваться она сможет и на синтезаторе. Так что настройка пианино не к спеху, но желательно. Я даже не знаю, где искать настройщика. Начальница озадачена. А вы мне не сможете подсказать? Я-то смогу. У меня есть среди знакомых хорошие настройщики, но они берут очень дорого. Если только поспрашивать у коллег, может, они знают тех, кто будет готов это сделать за меньшие деньги. Я бы и сама оплатила настройку, но пенсия у меня не очень большая. Тён Хи разводит руками. Проблема. У тюрьмы не запланирована такая расходная статья. Можно попробовать, конечно, взять средства из производства, но для этого необходимо знать цену. Я поинтересуюсь. Кивает Тён Хи. Кстати, у меня к вам есть еще один вопрос. Очень важный. Для того, Чтобы снять нагрузку с голосовых связок после тренировки, используются специальные средства для полоскания горла, а также ингаляторы. Юнми сказала, что на это нужно ваше специальное разрешение, для предотвращения возможных проблем. Лучше письменное. Мало ли что там намешано в составе.